Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эрнст Юнгер. «На мраморных утесах». Роман. Перевод с немецкого и послесловие Евгения Воропаева. Москва. От Маргинем Пресс. 2009 год. Глава первая. Вам всем знакома щемящая грусть, которая охватывает нас при воспоминании о временах счастья. Как невозвратны они, и как немилосердно мы разлучены с ними, словно это было не с нами. И картины заманчивей проступают в отблеске. Мы мысленно воскрешаем их, как тело умершей возлюбленной, которая покоится глубоко в земле, и, подобно более возвышенному и духовному великолепию пустынного миража, заставляет нас содрогнуться. И в своих взыскующих грезах мы снова и снова ощупью перебираем каждую подробность, каждую складку минувшего. Тогда нам начинает казаться, будто мы не до самого края наполнили меру жизни и любви, однако никакое раскаяние уже не возвратит нам упущенного. О, если бы это чувство могло стать нам уроком для каждого мгновения счастья! А еще слаще становятся воспоминания о наших лунных и солнечных годах, когда они внезапно заканчивались ужасом. Лишь тогда мы понимаем, какой же счастливый жребий выпадает нам, людям, когда мы беспечно живем в своих маленьких общинах, под мирной крышей, за сердечными разговорами и ласковым пожеланием доброго утра и спокойной ночи. Ах, мы всегда слишком поздно узнаем то, что уже этим был щедро открыт для нас рок изобилия. Так и я мысленно возвращаюсь к тем временам, когда мы жили в Большой Лагуне. Лишь воспоминания воскрешают снова их волшебство. В ту пору, правда, казалось, что дни нам омрачает какая-то забота, какое-то горе. И прежде всего нас заставляло быть начеку старший лесничий. Поэтому мы жили в некотором напряжении, одеваясь в простые одежды, хотя нас не связывала никакая клятва. Между тем, дважды в год мы таки освещали красную пищу, раз весной и раз осенью. Осенью мы пировали, как мудрецы, отдавая должное превосходным винам лозы, растущей на южных склонах Большой Лагуны. Когда из садов между красной листвой и темными гроздьями до нас доносились оживленные возгласы сборщиков винограда, когда в маленьких городках и деревнях начинали скрипеть виноградные прессы, и со дворов тянуло бодрящим запахом свежих выжимок, мы спускались к хозяевам, бочарам и виноградарям, и вместе с ними пили из пузатого кувшина. Там мы всегда встречали веселых товарищей, ибо край был богат и красив. Там было место беспечному досугу, а шутка и хорошее настроение почитали здесь наличной монетой. Так из вечера в вечер сидели мы за праздничной трапезой. В эти дни замаскированные стража с рассвета до поздней ночи с трещотками и ружьями обходят виноградники, отстреливая прожорливых птиц. Они возвращаются запоздно с вязками перепелов, крапчатых дроздов и рябчиков, и вскоре затем их добыча с виноградными листьями, разложенные по большим блюдам, появляется на столе. Под новое вино мы с аппетитом уплетали также жареные каштаны и молодые орехи, но в первую очередь великолепные грибы, по которые в лесах ходят с собаками, белые трюфели, изящные подосиновики и красные кесаревы грибы. Пока вино еще было сладкое и сохраняло медовый цвет, мы дружно сидели за столом, за мирными разговорами и часто положив руку на плечо соседа. Но как только оно начинало действовать и раскачивать под ногами землю, просыпались могучие духи жизни. Тогда устраивались блестящие поединки, исход которых решало оружие смеха, и в которых сходились фехтовальщики, отличавшиеся легким свободным владением мыслью, какого достигаешь лишь в долгой и вольной жизни. Но еще больше этих часов, пролетавших в блестящем настроении, нам был мил тихий обратный путь по садам и полям в глубоком опьянении, когда на пестрые листья падала уже утренняя роса.